Глава 4. Я и понятия не имела, что Тереза подразумевает под словом «купель». Я думала, что она приведет меня в какую-нибудь крохотную комнатенку с чугунной ванной, в которой мне предстоит смыть с себя пот и грязь, скрючившись при этом в три погибели. Но реальность оказалась совершенно иной. Я изумленно заморгала, когда Тереза ввела меня в просто-таки гигантских размеров помещения, чьи стены и пол были выложены серым шероховатым камнем. Прямо посередине этого зала плескалось самое настоящее озеро, от поверхности которого поднимался горячий пар. — Ничего себе! — потрясенно выдохнула я, не сводя глаз с этого чуда. — Нравится? — с легкой ноткой гордости поинтересовалась Тереза. — Но Гиемо сказал, что это ты нагрела воды, — пробормотала я. Воображение мгновенно нарисовало мне чудовищную картину того, как несчастная женщина, обливаясь потом, таскает по коридорам замка бесконечные ведра. Даже страшно представить, сколько трудов ей это стоило. — Да, я. — Тереза кивнула, как будто не видела в этом ничего удивительного. Я уставилась на женщину во все глаза. — Потрясающе! А ведь по ее телосложению и не скажешь, что она способна на такие подвиги. Не стоило так надрываться из-за меня. Я покачала головой, чувствуя угрызение совести перед Терезой. Смущенно забормотала. — Право слово, мне неловко. Я создала тебе столько хлопот. — Ты не переживай. Это было совсем не тяжело для меня. Поторопилась она меня успокоить. Снисходительно усмехнулась, добавив. — Для меня это привычное занятие. Гиему обожает плескаться. Порой приходится греть для него воду 2-3 раза в день. Я гулко сглотнула. — Ничего себе! — Ну ты и Геракл! — выдохнула я. — Кто? — улыбка сползла с губ Терезы. Она нахмурилась и с сомнением поинтересовалась. — Надеюсь, ты не оскорбила меня сейчас? — Нет, что ты! — поторопилась я ее заверить. — Право слово, что я сумасшедшая, что ли, чтобы обижать такую могучую женщину? Да она меня в порошок сотрет, пожалуй, и я льстиво добавила. — Просто я восхищаюсь твоей силой, это же сколько воды перетаскать надо было. Тереза посмотрела на купель, перевела на меня взгляд и неожиданно расхохоталась в полный голос. Теперь нахмурилась уже я. — Ну и почему она веселится, — спрашивается. — Неужели в этом мире все женщины способны на такие подвиги? В таком случае я тем более не желаю выходить замуж за Вейланда. Вдруг в мой супружеский долг будет входить обязанность каждый день греть ему ванну. Да я, пожалуй, после первого же раза слягу с сорванной спиной. — Ты в самом деле думаешь, что я руками эту купель наполнила? — простонала Тереза, вытирая заслезившиеся от смеха глаза. — Девочка моя, я, конечно, люблю Гиему. Но не до такой же степени. Я немного расслабилась. Звучит обнадеживающе, если честно, но я все равно не понимаю, как ей все это удалось. Вода поступает сюда по системам труб из подземного источника, — объяснила Тереза, заметив, что я продолжаю недоумевать. А нагреваться она начинает после того, как откроешь специальные задвижки. Мы ведь в драконьем замке, милая. Здесь вся скала дышит огнем, которым надо уметь пользоваться. Моя задача заключалась лишь в том, чтобы следить за температурой воды, поэтому не беспокойся. Это действительно не составило особого труда для меня. — Понятно. — с нескрываемым облегчением проговорила я. — А теперь брысь в воду! — приказала Тереза. — Одежду кидай прямо на пол, потом уберу. «Развлекайся, брызгайся, купайся всласть, заодно и поболтаем». Повторять приглашение не потребовалось. Прошло не больше минуты, как я с блаженным визгом плюхнулась в купель, подняв целый водопад брызг. Переплыла ее несколько раз, затем положила руки на бортики и замерла, блаженствуя. Теплая вода струилась вокруг меня, смывая грязь и пот неудачного и невеселого приключения. «Как хорошо-то!» Тереза, скинув с себя туфли, повыше приподняла платье и осторожно подошла к краю купели. Аккуратно уселась на край своеобразного бассейна, который язык не поворачивался назвать ванной, и с негромким вздохом опустила в него босые ступни. — Ну, рассказывай, проговорила она с любопытством, глядя на меня. — Как прошло твое свидание с Харрером? Я невольно хихикнула, вспомнив сцену неудавшегося соблазнения. — Тебе не стыдно? — с нарочитой суровостью вопросом на вопрос ответила я. Наговорила бедняге всяких глупостей про бантики и прочее. Тереза сначала нахмурилась, не поняв, о чем это я, но почти сразу же ее лицо озарила ироничная усмешка. Неужели он поверил? Тереза сама захихикала. Да быть этого не может! Может, может, заверила я, после чего быстро пересказала ей явление обнаженного дракона, чье достоинство было украшено столь необычным образом. К концу моего повествования Тереза хохотала в полный голос, держась руками за живот. — 10 лет уже живу в замке с Гейемо, а до сих пор не могу привыкнуть к тому, что драконы настолько доверчивы! — наконец простонала она, кулаком вытирая выступившие на глазах слезы. — Это же просто уму непостижимо! — 10 лет? Я невольно зацепилась за эти слова Терезы. Это что же получается? Она не мать Азиэля? Он совершенно не похож на 10-летнего ребенка. — Так ты не королева-мать? — недоверчиво переспросила я. — Нет. — Тереза покачала головой. Я познакомилась с Гиемо уже после того, как он оставил престол и переселился в Огненные горы. У нас есть общий ребенок. Девочка. Но я, если честно, еще ни разу ее не видела, поскольку она живет в другом замке. Тут же торопливо продолжила, испугавшись, что я ее неправильно пойму. — Видишь ли, у драконов не совсем обычный процесс размножения. — Я в курсе, — перебила ее я. — Ари мне все в подробностях объяснил. — Ах, вон оно что! — Тереза понятливо кивнула, негромко пожаловалась. — Если честно... Я сама еще не привыкла ко всему этому. Гиему мне ничего не объяснял до того момента, пока я так неожиданно не стала матерью. Однажды он просто исчез на неделю. Впрочем, он частенько куда-нибудь улетал по делам, поэтому я не особенно переживала. И тем большим было мое изумление, когда по возвращении он вдруг ошарашил меня новостью о том, что у нас отныне есть дочь. — И тебе никогда не хотелось ее увидеть? — полюбопытствовала я. «Конечно, хотелось!» Тереза фыркнула, оскорбленная моим вопросом, задумчиво добавила. «Наверное, тогда я окончательно поверю, что она у меня действительно есть. Пока мы встречаемся только во снах». «Во снах?» Я высоко подняла брови. «Это как?» «Ари, наверное, тебе объяснил, что дети у драконов рождаются в результате смешения аур». — пояснила Тереза, заметив мое недоумение. — Частичка моей души навсегда осталась при дочери, поэтому я всегда чувствую, где она, чем занимается, расстроена или радуется чему-нибудь. А сны? — Сны — это то место, где мы можем поговорить по душам. Она показывает мне небо, а я заплетаю ей волосы. Голос Терезы неожиданно пресекся, и она торопливо опустила голову, пряча в тени выступившие слезы. Некоторое время после этого было тихо. Я отыскала на краю купели несколько бутыльков, чье содержимое щедро пенилось, и неторопливо мыла себе волосы, пытаясь осмыслить сказанное женщиной. Любые слова сейчас казались совершенно лишними и ненужными. Впрочем, все это не важно. Наконец глухо проговорила Тереза, посмотрела на меня, вновь улыбнувшись, лукаво поинтересовалась. «Как у тебя дела с Вейландом обстоят?» Я зашипела от боли, поскольку как раз в этот момент пена угодила мне в глаза, принялась с преувеличенной тщательностью умываться, не торопясь ответить на вопрос Терезы. Что мне ей сказать? Что Вейланд — суть самодовольный напыщенный индюк? Да у меня руки чешутся, как следует треснуть его по наглой высокомерной морде. Будет знать, как всякие магические штучки без спроса на меня цеплять. Звяк! И с тихим звоном браслет вдруг соскользнул с моего намыленного запястья и упал на дно купели. Я неверяще подняла руку, покрутила ею в разные стороны. Ну надо же! Нет, я, конечно, помнила, что мыло является наипервейшим средством для снятия колец, если вдруг пальцы опухли. Но не думала, что к магическим украшениям это тоже относится. — Ого! — пробормотала Тереза, мимо глаз которой не прошло мое внезапное освобождение. С сарказмом осведомилась. — И что дальше? И что дальше? Опять в бега? Я в последний раз плеснула себе в лицо горсть воды, не торопясь с ответом. В бега? С одной стороны, безусловно, будет приятно в очередной раз щелкнуть слишком самонадеянного Вейланда по носу, но с другой... Ари прав. Нельзя вечно носиться по всей стране, попадая при этом во всевозможные неприятности. Один раз я чуть не погибла, сейчас стоит проявить осмотрительность. И потом, как же одежда? Помнится, однажды я уже очутилась на голом каменном утесе в одном полотенце. А на этот раз, стало быть, мою наготу будут прикрывать лишь крохотные островки пены? Спасибо. Не хочется как-то. — Ты умнеешь, — одобрительно проговорила Тереза, без слов поняв, о чем я думаю. — Это хорошо. Я понимаю, на тебя много навалилось. Перемещение в другой мир, всякие ритуалы и прочее. Но иногда стоит сделать паузу и подумать о происходящем вокруг. «Последний год я только и делаю, что думаю», — грустно призналась я. Помолчала немного и вдруг начала рассказывать про Влада и наши отношения, в которых я задыхалась, про то, как он очаровал моих родных и близких, потихоньку вытеснил из моей жизни всех подруг и старых знакомых, про непонимание со стороны матери, когда я пыталась пожаловаться ей. Про неумение отстоять свою точку зрения. Тереза слушала меня внимательно, не перебивая. Улыбка почти сразу исчезла с ее губ, а выражение лица стало очень серьезным. Глубокая морщинка прорезала лоб над переносицей, синие глаза потемнели от волнения. — Знаешь, я никогда не умела спорить, — грустно призналась я напоследок. — Всегда терялась, когда Влад начинал давить на меня. Он никогда не кричал и не угрожал. Просто любой мой довод разбивался вдребезги о стену его убежденности в собственной правоте. А что самое страшное, его мнение всецело поддерживали все вокруг. Даже моя мать считает меня капризной и избалованной девочкой, которая по непонятной прихоти изводит отличного парня. Постоянно пугает меня, что рано или поздно Влад устанет терпеть все это и уйдет к какой-нибудь спокойной и милой девушке. Помолчала немного и с горечью вздохнула, добавив: «Если бы ты знала, как я мечтала об этом, как надеялась на то, что после очередной ссоры он заявит, что жить со мной просто невыносимо, соберет вещи и навсегда уйдет из моей жизни». «Такие люди никогда не уходят сами», — глубокомысленно заметила Тереза. «Они как пиявки. Присосутся к жертве и пьют из нее жизненные соки, пока не превратят здоровую симпатичную девушку в мумию с потухшим взором и мертвой душой. На последней фразе она вдруг споткнулась, как будто ей в голову пришла какая-то мысль. С озадаченным видом принялась тереть подбородок. В каком-то смысле столь внезапно открывшийся дар исполнил мою самую заветную мечту. Совсем тихо сказала я. Ты не представляешь, как часто за последний год я мечтала сбежать, исчезнуть, едва только Влад начинал проявлять недовольство. Раз — и нет меня. И пусть возмущенно таращит глаза, глядя на то место, где я только что стояла. — Верно говорят, что надо бояться своих желаний. Тереза едва заметно усмехнулась. — Единый любит смеяться над смертными. — В нашем мире другие боги. — сухо проговорила я. — Нет никакой разницы. Тереза покачала головой. — Богов создают люди, и чем больше людей в них верят, тем сильнее они становятся. Я озадаченно наморщила лоб. Интересная концепция. Я никогда не думала о вере в таком ключе. — Не суть важна, впрочем. Почти сразу продолжила Тереза, плеснула ногами, добавив. Теперь я понимаю, почему ты так старательно убегаешь от Вейланда. Он слегка напорист. Слегка? Я не удержалась и с сарказмом хмыкнула. По-моему, это слишком мягкое определение для поведения Вейланда, после чего подняла браслет, который мирно лежал на дне купели, и положила его на край. — Да, иногда он перегибает палку. Без слов поняла мой намек Тереза. — Но Вейланд понятия не имеет, какое прошлое у тебя было. Если бы он только знал... — Только не рассказывай ему, — жалобно попросила я, перебив на полуслове. Тереза приподняла одну бровь, явно не понимая, чем обусловлен мой испуг. Я смущенно опустила голову, тронула браслет пальцем. Пожалуй, будет тяжело объяснить, что мне просто стыдно. Стыдно за свою нерешительность и бесхарактерность. Казалось бы, что может быть проще прямо и твердо сказать человеку, что не видишь с ним совместного будущего, а я... Мямля, тихо сказала я. Мямля и нытик. Сама не понимаю, почему я не рассталась с Владом сразу, как поняла, что мне настолько плохо рядом с ним. Любые отношения — это как паутина. Негромко, словно беседуя сама с собой, проговорила Тереза. Чем дольше ты рядом с человеком, тем больше смешиваются ваши ауры. Если рядом с тобой твой избранный, то это придает сил. От такой любви у тебя словно вырастают крылья. А если рядом с тобой такой, как Влад, то твоя энергия будет утекать в никуда. Но самое страшное, чем больше времени проходит, тем сложнее по доброй воле разорвать эту связь. Остается только ждать, когда твой партнер насытится и уйдет на поиски новой жертвы. Ты как будто описываешь вампира. Я недоверчиво усмехнулась, пояснила, заметив на лице Терезы недоумение. Вампиры — это такие клыкастые бледные создания, которые пьют чужую кровь и таким образом питаются. — Питаться можно не только кровью, — спокойно сказала Тереза. Я заинтересованно ожидала продолжения, но его не последовало. Тереза еще раз плеснула ногами и встала. — Пойдем, — проговорила она с мягкой улыбкой, — иначе пропустим самое интересное. — И что же? — полюбопытствовала я. — Разговор Вейланда с Харрером, конечно же. Тереза всплеснула руками, словно недоумевая, что надо объяснять настолько очевидные вещи. Лукаво спросила. — Неужели тебе не интересно, как пройдет эта встреча? Я кисло поморщилась. Если говорить на чистоту, то я бы с радостью пропустила столь знаменательное событие. Как-то мне неловко, что ли. — Да ладно тебе! Тереза захихикала, без проблем угадав мои мысли. — Любой девушке льстит, когда из-за нее дерутся. — Значит, я особенная девушка, — пробурчала я, но с покорным вздохом вылезла из бассейна. Посмотрим, как Вейланд разберется с Харрером. Неужели в самом деле попробует набить молодому и дерзкому дракону морду? Если честно, в этом случае я поставлю на Харрера. Вейланд как-то хлипковат по сравнению с ним.